Никто не хотел бы признаться в фальши своего гражданского негодования, признаться в ней даже себе самому, поэтому так себя распаляли, сначала насильственно, после легко. Из душ своих исторгали ненависть, и облик жертвы в ее обреченности всех наполнял сознанием силы, неумолимостью правоты, и тысячелетний вопль «распни его» несся из раскаленных уст. Помню, как партия изгоняла из неподкупных своих рядов несчастного Йоганна Альтмана. Председательствовал, как обычно, Сафронов. Он возвышался над залом, как памятник, дородный, могучий, нескрушимый, помесь бульдога и слона. «Мы будем сегодня разбирать персональное дело Йоганна Альтмана, двурушника и лицемера, буржуазного националиста. Вот видите, он нацепил на себя все свои ордена и медали. Надел на грудь и гвардейский знак. Посмотрите на этого гвардейца. Недаром его метко прозвали орденопросцем. В самую точку. Цинизм этого человека дошел до того, что он развел семейственность даже на фронте. На фронте и жена его, и сын его устроились во фронтовой редакции под теплым крылышком мужа и папы. Впрочем, сейчас вам подробно расскажут». На трибуне появляется тощий с лицом гомункулса человечек. «Все так и есть, мы вместе служили, я наблюдал эту идиллию, пригрел и свою жену, и сына». Зал. «Позор, ни стыда, ни совести, гнать из партии, таким в ней не место». Альтман пытается объясниться. «Я прошу слова, я дам вам справку». Общий гул. «Нечего давать ему слова, не о чем тут говорить, позор». Альтман едва стоит. Он бел. Капли пота стекают с лысого черепа. Вдруг вспоминаешь его биографию. Большевик, участник гражданской войны. Статьи, которые он писал, были не только ортодоксальными, но и фанатически истовыми. Я вижу растерянные глаза, готовые вылезти из орбит. Он ничего не понимает. Голос. «Была жена в редакции?» Альтман. «Была». «Был сын?» «Был и сын». Рев. «Все понятно, вон с трибуны». Альтман. «Две минуты. Я прошу, две минуты». Наконец зал недовольно стихает. Альтман с усилием глотает воздух. Глаза в красных прожилках мечутся, перекатываются в глазницах. Голос срывается, слова не приходят. Он точно выталкивает их в бреду. «Жена должна была ехать в Чистополь с другими женами писателей. Но ведь она, старый член партии, она стала проситься на фронт, настаивала, ну что с ней делать, 46 лет, кандидат наук, все-таки пожилая женщина, поэтому я взял ее в редакцию. Какое еще и найти применение? Она работала там неплохо, даже получила награды. Возможно, ей надо было поехать вместе с другими женами в Чистополь, возможно, она не захотела, я взял ее в редакцию, верно». Он снова с трудом вбирает воздух в пылающее, пересохшее горло. «Теперь мой сын. Когда война началась, ему было только 15 лет. Конечно, он тут же сбежал на фронт. Его вернули, он снова сбежал. Опять вернули, опять он пытался. Он сказал: «Папа, я все равно убегу». И я понял, он убежит. Что делать? Так уж он был воспитан. Тогда я и взял его в редакцию, просто другого выхода не было. И вот в возрасте 15 лет 4 месяцев, исполняя задание, мой сын был убит. Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика, вместе со мной». Альтман смолкает. Его глаза горят нездоровым горячечным пламенем, и, кажется, он сходит с ума. 400 властителей дум неодобрительно воспринимают эту попытку оправдаться. Кто-то пожимает плечами, кто-то улыбается криво. Поднимается великолепный Сафронов. «Вы видите, товарищи, этот человек органически не способен быть искренним. Он изворачивается и виляет. Он продолжает обманывать партию, петляет, заметает следы. Бормочет о заслугах и жертвах, как будто другие собой не жертвовали и не теряли своих родных. Если б в нем еще осталась хотя бы только капля партийности, он должен был бы, как коммунист, дать политическую оценку своему позорному поведению, рассказать, например, как он бегал с листом собирать деньги еврейскому театру, который дал течь от отсутствия зрителей. Ну уж какой он коммунист!» Альтмана исключили из партии. Позднее его арестовали. Из лагеря он пришел инвалидом, вернул себе свой партбилет и умер, насколько я знаю, одновременно. Один из моих молодых приятелей, младше меня 30 годами, когда я рассказывал об этом судилище, буркнул: «И все ему по делам, он то получил, за что боролся». Если взглянуть на эту судьбу с вершин исторической справедливости, мой собеседник не ошибается. Есть и больная память души, она не оперирует множествами и не отделывается общим вердиктом. Стоит мне воскресить в ней Альтмана, снова увидеть перед собою голый череп в громадных каплях пота, его затравленные глаза, расширенные от смертной тоски, от ужаса, от недоумения, и мудрая мысль о высшей правде, заслуженного им наказания, куда-то стремительно пропадает. Тема возмездия не случайно тревожила и Блока, и Зощенко. Этим неублажимым словом оба пометили свое творчество. Первый назвал им свою поэму, другой точно так же свою повесть. Оба впечатали в наше сознание неотвратимость грядущей ответственности. Первый писал, ощущая тревогу, в состоянии ожидания, второй уже через 20 лет как бы с позиции победителя. Однако ж все победы непрочны. В наше время канонизируется, обожествляется казненный монарх, а триумфаторы революции рассматриваются как кровавые волки. Таких среди них было сверх мер, но были и те, кто был возмущен сановным чванством, неправым судом, бессмысленным самодурством власти. И о них пишут как об авантюристах и хищниках, в идеальном случае как о придурках. Это опасный круговорот. Сначала за чьи-то прегрешения, и безусловные и сочиненные, платит Блок с его искупительной жаждой. Потом, когда палачи и жертвы меняются своими местами, платит Зощенко, томимый своим опустошительным непокоем. Платит Альтман и все ему подобные своими детьми своей свободы. Сегодня есть новые победители, не замечающие побежденных, которые в душевных подвалах копят свою потребность возмездия. Конца и края не видно безумию этой обреченной войны. Помню, как с одного из собраний я возвращался с белоголовым, едва ковыляющим стариком, мягким, тишайшим, добросердечным, давно умиротворенным годами, летом было крепко за 80. Это был Басов Верхоянец, известный не столько своими книгами, сколько тем, что в самом начале века входил в боевую организацию эсеров с Каляевым и Сазоновым. Что думал он нынче о старых товарищах? О том, за что они отдали жизнь, отняв ее перед тем у других? Никогда так не расцветают ничтожества, как в пору проработок, прополок, всяческих разгромных кампаний. Люди, одаренные Богом за очень небольшим исключением, не могут существовать вне морали, им трудно совсем ее игнорировать. Но бездарь превосходно обходится без всяких нравственных тормозов. Так часто мне приводилось видеть, как, раздувая от нетерпения жадно трепещущие ноздри, она расправляла тощие крылышки. Всего забавнее было то, что эти кастратые импотенты всерьез считали себя идеологами. А, впрочем, ничего удивительного. То, что начиналось с идеи, всегда кончалось идеологией. Не будет большим преувеличением сказать, что всякой идеологии свойственен жандармский раж. Поиски истины, споры философов, определявшие и нередко высокий удел титанов духа, становятся с течением времени идеологической борьбой. И надо сказать, что эта борьба для очень многих моих современников была на редкость удобной возможностью безбедного существования. С раннего часа в стольких домах стучали пишущие машинки. Омывшись душем и плотно позавтракав, борцы бросались к своим столам. В уютных кабинетах, на дачах, в специально отведенных домах за белоснежную чистоту коммунистической идеологии боролись эти отважные люди.